Глава 15. Маруся. «А нам все равно, а нам все равно, не боимся мы...» «А-а-а!» «Показалось, урна не может шевелиться. Это просто игра воображения. Просто игра воображения». Уже минут 20 гуляю по парку и не понимаю, как Михаил Захарович умудряется задерживаться в такое время. Пробок нет совсем. Движение на дорогах свободное. Может, он готовит специально для меня какое-нибудь нераскрытое дело, в котором я должна ему помочь? Всегда мечтала побыть хоть раз в жизни в роли детектива. Пусть даже и пустяшного. Маруся Ватсон и КамАЗ Холмс. Холмсом могла бы быть и я, конечно, для большей крутости. Хотя бы в своем воображении. Но и так понятно, что моего опыта для Холмса точно не хватит. Да и Ватсон из меня, в общем-то, тоже с натяжкой. Мечтая о лупе, трубке и шляпе охотника за оленями с двумя козырьками, я в очередной раз зашла на тускло освещенную тропинку парка. Тропинок здесь было много. Какие-то были проложены, а какие-то протоптали жители города, чтобы было удобнее срезать путь. В очередной раз мозг решил сыграть со мной злую шутку. В этот раз мне показалось, что под деревом шелохнулся заснеженный холм, и от него поднялось облако пара. Канализационный люк, наверное. А почему он шевельнулся? А потому что там черепашки-ниндзя и учитель Сплинтер делят пиццу. Все логично. «Боже, что я несу?» «Может, позвонить Михаилу Захаровичу и перенести встречу на следующий день, более солнечный?» «Нет, не стоит его беспокоить. Вдруг я своим звонком чему-то помешаю, и он задержится еще сильнее, чем задерживается сейчас. СМС? Нет, это тоже отвлекает». С мыслью о том, что все-таки нужно было надеть старые ритузы, которые хоть и выглядели не очень, но грели лучше тех новых, что сейчас на мне, я переложила сумочку из руки в руку и неспешным шагом пошла дальше. За спиной послышались еще чьи-то шаги. В этот раз мне не показалось. Я точно, совершенно отчетливо услышала, как под чьими-то ногами проскрипел снег. Ненавязчиво обернулась, делая вид, что просто смотрю по сторонам. И вообще, у меня тут полуночная традиционная прогулка. На одной со мной тропинке в метрах 100 от меня стоял мужчина в черном. Сначала я обрадовалась, предположив, что это Михаил Захарович. Но когда мужчина сделал шаг в более яркий луч фонарного света, я поняла, что это совсем не Костров. Да, этот мужчина тоже был высок. Но уж слишком сутулый и худой. Михаил Захарович тоже не был толстым. Но даже на расстоянии было понятно, что под курткой у него имеются мышцы. А этот же мужчина выглядел так, будто не питался нормально последние месяца 3 и не поднимал ничего тяжелее стульчика унитаза. Отвернулась от мужчины и пошла в противоположную от него сторону. «Нельзя показывать, что я испугалась». Пусть сейчас биение собственного сердца казалось мне гораздо громче, чем хруст снега под ногами. Просто нужно поверить в то, что этот мужчина просто сокращает путь до дома через парк. Мало ли, какие у людей бывают смены. Может, он доктор и совсем недавно спас чью-то жизнь, а я его за маньяка и насильника приняла. Намеренно свернула с тропинки, по которой за мной шел мужчина, и пошла к той, которая была параллельно этой, и вела в ту сторону, откуда этот мужчина пришел. Не будет же нормальный человек преследовать меня, возвращаясь туда, откуда пришел, если он спешит домой. Как хорошо, что логика не покидает меня даже в критической ситуации. И очень плохо, что этот мужчина последовал за мной. Чувствуя ледяную руку паники, вцепившуюся в мое горло, я ускорила шаг. Мужчина ускорился тоже. Теперь мне уже не было холодно. Я не чувствовала ничего, кроме животного страха. Теперь на собственном примере, понимая, что испытывают животные, когда их преследует хищник. Взглядом лихорадочно искала возможный выход из сложившегося положения. Может, сказать, что у меня месячные, и маньяк сам отстанет? А вдруг месячные – его любимый фетиш? Или сказать, что у меня со здоровьем все плохо, что я заразная? А вдруг он такой же? То есть на самом деле больной? Через деревья была видна освещенная яркими фонарями дорога. Точно. Рвану к ней, выбегу на дорогу и лучше брошусь под машину сама, чем дам какому-то маньяку к себе прикоснуться. Ручки сумки стиснула сильнее и рванула в сторону дороги. Все шло просто идеально. Мой побег почти удался, спасение было совсем близко. Ближе, чем маньяк, бегущий следом. Но скользкая тропинка предпочла сыграть со мной злую шутку, уронив на колени, которые совсем недавно зажили, а теперь их прострелила новой болью. В попытке встать я запуталась в собственной юбке, наступила на шарф и снова упала на колени, потеряв очки. Рот накрыла чья-то вонючая рука в перчатке. У меня не было возможности сделать даже маленький вдох. Кто-то волок меня обратно в парк, в его самую темную часть. «Пискнешь, и я тебе голову отрежу!» Коснулся уха голос моего будущего убийцы. А вместе с ним горло коснулось холодное лезвие ножа, немного царапнув кожу. «Будешь молчать, я буду ласковым, поняла?» Задыхаясь слезами и страхом, не переставляя цепляться за эту жизнь и деревья, что мне попадались, я аккуратно кивнула. Рука на губах слегка ослабла. Это позволило мне сделать один короткий вдох и крикнуть, что было сил. «Помогите!» «Молчи, сука! Молчи!» Мой рот снова накрыли ладонью. «Никто не придет! Никто!» «Нет!» Пнув каблуком по ноге убийцы, я рванула вперед так быстро, насколько могла. Игнорируя боль в коленях и подвернутой ноге, пробежала совсем немного. Буквально несколько шагов и снова оказалась схвачена человеком, который в этот раз предпочел не затыкать мне рот. А уронив на землю, начал бить руками и ногами, вдавливая лицом в снег. «Пожалуйста, не надо! Пожалуйста, мне больно! Кто-нибудь помогите!» Молила я в отчаянии, прекрасно понимая, что шансов спастись у меня нет. Чудо не произойдет. Никто не придет на помощь. Но все равно, не имея шансов встать от силы ударов, я пыталась уползти, царапая ногтями застывшую холодную землю. «Помогите!» «КамАЗ, у него нож!» Мне послышалось... Очередного удара не случилось. Они все прекратились словно по волшебству, стоило убийце услышать дурацкое прозвище моего спасителя. Мгновение, и черная тень сшибла моего обидчика с ног. Уползая за дерево, я не видела, что происходит, но понимала, что там точно завязалась драка. Ко мне подошла еще одна тень. Уже рефлекторно я попыталась от нее отползти и найти спасение еще за каким-нибудь деревом. «Спокойно, девочка», — произнес тихий голос, не похожий на голос убийцы. Мужчина показал мне свои руки, в которых не было ничего. «Я от КамАЗа. Все хорошо, ты в безопасности. Ты молодец, молодец». «Где Михаил Захарович?» Обняв свои колени, я тряслась всем телом. Холод и страх перемешались во мне воедино. Дышать было практически невозможно. Грудь сдавила спазмом, которому я не могла сопротивляться. «Сейчас придет. Закончит и придет. Пошли со мной, тебя осмотрит врач, согреешься». «Нет, не трогайте меня, не прикасайтесь». Отползла я от мужчины и вжалась спиной в дерево, снова обняв себя за колени. Словно поняв, что меня и в самом деле сейчас лучше не трогать, мужчина, все так же демонстрируя мне ладони, встал и отошел на несколько шагов назад. «Вы чего ждали, мрази?» Тут же толкнул его вышедший из тени Михаил Захарович. Демонстрирующий мне ладони мужчина не удержал равновесия и упал на снег. «Передержали, согласен». Вполне спокойно и даже не разозлившись, ответил мужчина, вставая на ноги. «Подумали, она переигрывает. Он ее почти не тро...» «Пошли нахуй отсюда!» «КамАЗ! Это приказ!» Рявкнул Михаил Захарович, а я затряслась еще сильнее. Несколько секунд молчания и сухой ответ. «Есть, товарищ майор!» Мужчина с ладонями ушел прочь. Я даже не заметила, что он был не один, а в компании еще двоих мужчин. «Маруся!» Тихо позвал меня голос Михаила Захаровича, когда сел передо мной на корточки и протянул ко мне свои руки. «Ты как? Ранена?» «Михаил Захарович!» Всхлипнула я, давая волю эмоциям. Рванула вперед и как обезьянка обвела руки вокруг его шеи. Не удержав нас, мужчина сел на снег и обнял меня не менее крепко, притянув к горячему телу, сердце внутри которого стучало ничуть не тише моего. «Тише, Маруся, тише!» Поглаживал он меня по волосам и словно убаюкивал в своих руках. «Все закончилось. Я отвезу тебя домой». «Не бросайте меня, пожалуйста!» «Не брошу. Я с тобой, слышишь?» «Никто больше тебя не тронет. Никто. Все закончилось». «У вас все нормально?» «Знаю, что задаю этот вопрос сотый раз за последние минут 10, но не могу перестать его задавать. Мне нужно отвлечься. Нужно забыть о только что случившемся. Иначе у меня точно, как сказала бы Лена, брызнет фляга». «Нормально у меня все, нормально», — хмуро бросил Михаил Захарович. Снова что-то понажимал на сенсорном экране в своей машине и глянул на меня из-под насупленных бровей. «До сих пор не согрелась?» «Меня не от холода трясет, это нервное». Приходилось себя обнимать, чтобы остановить чечетку нервов по всему телу. «Приехали». Резюмировал Костров, остановившись неподалеку от моего подъезда. «Не оставляйте меня одну. Хотите, я с вами к вам домой поеду? Обещаю, я буду вести себя тихо, только не бросайте». «Никто тебя не бросит. Идем». Едва он вышел из машины первым, как меня затрясло еще сильнее. А уж когда Михаил Захарович пошел по траектории, словно подальше от меня, я и вовсе захотела снова разреветься. Но, к счастью, он лишь обошел машину и клумбу перед ней, чтобы зайти с моей стороны и помочь уже мне выйти из машины. Конечно же, я не смогла открыть ни подъездную дверь, ни дверь собственной квартиры. Да я даже ключи из сумочки не смогла вынуть трясущимися руками. Все за меня сделал Михаил Захарович, хладнокровию которого я могла только позавидовать. И однажды тоже научиться быть настолько же невозмутимой и непрошибаемой, как он. Мужчина молча включил свет в прихожей. Помог мне снять верхнюю одежду, параллельно скидывая с себя обувь. И провел меня в гостиную на диванчик. Мягко, но твердо посадил на его край – и, обхватив ладонями мое лицо, заставил сфокусироваться на его серых глазах. «Посиди здесь секунду. Я за аптечкой. Никуда не ухожу». «Хорошо». Втянула я сопли, которых после мороза и плача было слишком много даже для такого резервуара, как моя голова. Михаил Захарович, как и обещал, вернулся почти через секунду. Придвинул журнальный столик поближе ко мне и сел на его край. Вынул из аптечки все необходимое для обработки ран и начал обрабатывать мое лицо. Нижнюю губу и лоб над левой бровью засоднило. «Ай!» – пискнула я, когда терпеть уже было не вмоготу. «Не балуйся, это всего лишь перекись. Все равно больно. До свадьбы заживет». Сказал Костров, кажется, машинально, и с самым серьезным лицом из всех, что я у него когда-либо видела, продолжил обрабатывать раны еще и на моих руках. Я сломала почти все ногти, пока царапала землю и убийцу, пытаясь избежать, по сути, неизбежного. Если бы не Михаил Захарович... «Не реви!» Поймал он мой подбородок пальцем и снова заставил посмотреть ему в глаза. «Ты сильная и смелая. Если тебе от этого станет легче, то ты, похоже, почти выцарапала тому ублюдку глаз. Теперь в тюрьме ему выбьют второй и, надеюсь, чей-то хуй». «Серьезно?» Округлились мои заплаканные глаза, и вместе с тем я испытала какой-то приятный душевный подъем, на секунду подумав, что, наверное, могла бы и сама справиться с тем маньяком. Но в следующую секунду я представила уродливое лицо с вытекающим окровавленным глазом. «Меня сейчас вырвет». «В сортир! Быстро!» Как на веселых стартах, мы с Михаилом Захаровичем помчались в сортир, в котором мужчина успел включить свет до того, как я упала перед унитазом на колени. И даже успел поймать мои взлохмаченные волосы, зафиксировав их на макушке рукой. «Похоже, это уже традиция», — выдохнул Костров. «Простите». С трудом подавила внезапно подступившую отрыжку. Михаил Захарович помог мне встать и довел до раковины. Включил прохладную воду и смыл содержимое унитаза. С опущенной головой, трясущимися руками умывала лицо, понимая, что еще долго не рискну взглянуть на свое отражение. Наверняка там каша. Абсолютная каша, потому что казалось, что жжет каждый миллиметр кожи, словно оно открытая рана, на которую насыпали килограмм соли. «Всего две царапины», — сказал вдруг Костров, будто мысли мои прочитал. «Не бойся, смотри». И все же я с опаской подняла взгляд на свое отражение. Огромные красные от слез глаза, распухший нос и, как и сказал Михаил Захарович, всего две царапины. Рассечена нижняя губа и немного бровь. Скорее всего, я поцарапалась о веточки, что были под снегом, пока убийца елозил моим лицом по земле. Я думала, все гораздо хуже. «Я тоже», — вздохнул Костров устало и стянул с себя куртку. «Умойся и обработаем тебе колени». «Михаил Захарович!» — вскрикнула я, забыв о своих ранах, когда на левом боку мужчины увидела проступающую через серый свитер кровь. «Вас зарезали!» «Угу, насмерть!» Усмехнулся Костров так, будто ему все это казалось забавным. «Задел все-таки гондон. Вас срочно нужно оперировать. Возможно, понадобятся новые органы». «Маруся, не создавай пиздеца на ровном месте!» Сурово остудил меня мужчина и снял с себя свитер вместе с футболкой, что была под ним. «Видишь, всего лишь царапина!» Только практически уткнувшись носом в его торс, я смогла без очков и заплаканными глазами разглядеть рану, которая и в самом деле казалась схожей с кошачьей царапкой, которых в детстве у меня было полно на руках от домашних кошек. «А вдруг она только внешне кажется пустяшной? Вдруг она очень глубокая, и у вас повреждены внутренние органы?» «Я бы почувствовал нехватку ливера. Пошли, обработаем тебе колени. Колготки сама снимешь». «Но почему тогда так много крови?» Проигнорировала я его слова, продолжая разглядывать рану. «Адреналин, Маруся. Давление поднялось. Мне все-таки уже не 20. «Идем, говорю, пока у тебя колготки к коленкам не присохли». Сказав это, мужчина первым вышел из ванной комнаты, снова заставив меня вскрикнуть от шока и ужаса, когда я увидела его окровавленный с одной стороны зад в джинсах. «Михаил Захарович». Я машинально закрыла рот ладонями, боясь закричать и напугать соседей своим воплем. «Ваша попа! Снимите штаны и встаньте раком, я вас обработаю». «Маруся, держи себя в руках». Тем не менее, он оглянулся на свой зад и задумчиво хмыкнул. «Идем, колени не ждут». «Он... убийца сделал вам что-то с кишкой? Порвал? В голове промелькнули самые ужасные картины. Вдруг это последствия удара ножом, и рана на самом деле не такая уж пустяшная. «Маруся!» — рыкнул на меня сдержанно мужчина. «Иди-ка ты в кишку, но сначала на диван. Вам нужен проктолог, Михаил Захарович. Чтобы он меня в спину поцеловал? Не волнуйся, Маруся, течь далеко от дырки, само зарастет. Снимайте штаны, я вам говорю!»